Легкие дела Рябинин оставлял на конец дня. В 4 часа он вытащил папку с письмами и сыпал их на стол. «Самый простой путь — назначить криминалистическую и почерковедческую экспертизу, хотя она и требовала образцов почерка большого круга подозреваемых лиц. Этот путь для Рябинина был заказан, поскольку уголовное дело не возбуждалось, и проводить экспертизу было нельзя, да он и не хотел. Любая вещь, побывав у человека, рассказывает о своем хозяине». Не всем, отрывочно, глухо, но все-таки рассказывает. Перед Рябининым лежали не бездушные вещи, а живые письма с чувствами и мыслями, со своим стилем, индивидуальностью и своими описками. Он хотел узнать то, что не могла бы установить никакая экспертиза, характер человека. Рябинин начал изучать тексты. Видимо, он просидел 1,5 часа. Или осенью рано смеркается. Сумерки ползли от двери к сейфу, потом к столу. Но за спиной белело окно. На той стороне улицы в запоздалом солнце еще розовели стены домов. Осень уже легонько тронула крону березы, издали походившую на аккуратный стажок, в котором местами желтели поникшие ветки, как гроздья винограда. И асфальт стал другим. Замечал ли кто, как меняется осенью асфальт, словно от холода крупнеет его структура? Рябинин повернулся к столу и сложил письма ровной стопочкой. Ему показалось, что он чего-то ищет, бегая по столу взглядом. «Ну да», — Рябинин улыбнулся, — «ищет». Непроизвольно искал розовую тесемочку, чтобы перевязать эти письма и спрятать на чью-то память. «Откуда такое желание?» Обычно письма хранил только самые дорогие и никогда не перевязывал, даже ниткой. Он снял телефонную трубку и набрал номер. «Еще не ушла?» «Собираюсь», — ответила Базалова. «Скажи, какими духами ты пользуешься?» «Запомни, у каждой приличной женщины свои, только одни духи». «Какие у тебя?» «Торжество». «А что за духи возможно быть?» «Быть может», — засмеялась Базалова. «Говорят, хорошее, запаха не знаю. А что?» «Просто так, интересно». «Собрал какие-нибудь факты?» «Сразу видно, что говорю не со следователем. Мы собираем не факты, а доказательства». «Ну и есть доказательства». «Доказательства мне нужны только для того, чтобы проверить мою интуицию», — притворно вздохнул Рябинин. «Хвастун!» — тоже вздохнула Базалова. «А муж ждет». «Ждет?» — вдруг удивился он. «Чего ждет?» «Как чего? Когда ты найдешь этого типа?» «Пусть спросит у жены». «Ты шутишь?» «Она его знает», — серьезно ответил Рябинин. Базалова помолчала, обдумывая неожиданную новость. «Как узнал?» «Догадался». «Как?» «По-разному», — уклончиво буркнул Рябинин. «Ну, а все-таки?» «Например, ваша Вера сказала, что у нее человек 15 знакомых мужчин. А на мой вопрос, похож ли анонимный почерк на почерк кого-нибудь из этих знакомых, она твердо ответила «нет». «Ну и что?» «Неужели она помнит почерки всех знакомых, даже студентов?» Базалова опять помолчала. «Ну, это так, интуиция». «Нет, это логика и опыт, пока ей не говори». «Почему ж она скрывает?» «Значит, есть причины». «Ой, побежала», — спохватилась Базалова. «Пригласи на понедельник мужа», — успел сказать Рябинин. Он убрал письма в стол и вытащил громадную толстую тетрадь в блекло-синем картонном переплете, на котором жирными буквами были выдавлены два слова «Амбарная книга». Он раскрыл ее. На первом листе уже его почерком значилось тоже два слова «Мой дневник». Он усмехнулся. «Твой дневник, твой». Развинтив ручку, Рябинин повис пером над бумагой. «Что писать? Весь ли день, все ли разговоры, все ли мысли? Дневник был задуман как хроника дня, но каждый вечер он оцепенело замирал над этими широкими листами, не имея сил ни на какую хронику. А дай бог, чтобы за день случился один умный разговор или пришла хорошая мысль. Он вздохнул, поставил дату и написал: «Доказательства мне нужны только для того, чтобы проверить мою интуицию». И добавил слово, сказанное Базаловой: «Хвастун». Базалова, словно услышав свою фамилию, стремительно влетела в кабинет, размахивая сумочкой величиной с рюкзак. «Никак не уйти. На, нюхай, быть может. У Маши Гвоздикиной взяла». Она поднесла к носу Рябинина стройный беленький флакончик с покатыми плечиками, похожий на декольтированную женщину. Тонкий, но не слабый аромат коснулся носа и сразу вошел в мозг, в сознание чем-то благородным и прекрасным. Рябинин закрыл глаза, глубоко вдохнул, чувствуя, что исчезает прокуренный следственный кабинет, и сидит он уже в филармонии или опере, рядом с прекрасными декольтированными женщинами. И все, все может быть, а быть может даже и то, о чем человек боится и мечтать. «Ну и чем пахнут?» — нетерпеливо спросила Базалова. «Женщиной». Она хихикнула и ринулась в дверь, долбанув ее сумкой и рюкзаком. Видимо, на Рябинина подействовали письма и духи, а может, усталость сказалась. Он думал о женщинах. В них влюбляются, их любят, их выбирают в жены, ради них совершают умопомрачительные поступки. Вот и теперь Рябинин изучал любовную историю. Женщина должна быть красивой, должна быть доброй, неплохо бы умной, вкус должна иметь, образование, хозяйственной должна быть. Рябинин подумал о жене, но самое главное – женщина должна быть милой, милой она должна быть, а на все остальное наплевать. «Опять пишу, вернее, не опять пишу, писать-то я буду всегда, а вот слишком часто пишу. Не надоесть бы, у меня, как теперь говорят, нет обратной связи. С таким же успехом я мог бы писать Венере Милосской. А что бы вы сделали, получив мое письмо с обратным адресом? Ответили бы, мужа послали бы, или милиция бы ко мне пришла. Вы, наверное, догадались, что человек я одинокий, духовно одинокий. Пишут письма, дневники и книги люди одинокие. Да и любят до беспамятства только одинокие. Почему? Я могу ответить то же самое, потому что они одинокие. Взгляните на классику. Сильно любит Отелло. Почему? Да ведь он черный, наверняка ему одиноко среди белых. Любит одинокий Дубровский, порвавший со своим классом и государством. Влюбляется гордый Онегин. Да-да, сначала он отверг любовь, когда был моложе и меньше чувствовал одиночество. Но с годами оно все-таки теснее сжимает человека. Сжало и его, и влюбился. Как хочет полюбить Гамлет, чтобы спастись от одиночества, да некого. А демон, дух одиночества, влюбленный в Тамару. А Раскольников? Мне только осталось поставить в этот ряд себя, не столь заметного и сильного, но тоже одинокого человека. Я не плачусь, я делюсь с вами, а скорее всего с бумагой, которую, может быть, вы швырнете в мусор, не читая. Вы можете спросить, а работа, искусство, друзья, книги, спорт. Есть у меня все, да только и одиночество есть. Я считаю, что мужчина всегда будет одинок, пока не найдет родственную душу. Ничто ее не заменит. Может быть, вы сейчас смеетесь, мол, мужчина оболтает о любви. Среди мужчин ведь принято говорить о бабах, а не о любви. О ней вообще мало говорят и мало думают. И знаете почему? Да потому что люди не привыкли ценить то, что ничего не стоит. На любовь не надо тратить деньги, стройматериалы, горючее, запчасти и даже время. Как мы учим беречь хлеб, энергию, металл, копеечку? А чувствиночку? Много бы я мог писать о любви, но мне трудно. Нет вашей ответной реакции. Нет слов, нет. Мне бы хватило быстрого взгляда, дрогнувшей щеки, движения губ или просто тихого вздоха.